Чего ты как неуч? Типовое изменение естественных свойств применяется при всех сложных видах колдовства, это самые азы, ими любой колдун пользуется. Но я их не знаю, потому что отец не успел научить, а сам я не пытался. Чтоб ты сгинул, Маринготта, высказался Майтима. Финятьфу, Тинька, не смотри на меня так, я не колдун, не создатель колец и сильмариллов, не разбираюсь в зеркалах и сковородках. Если бы знал наперед, как все обернулось, то притащил бы с собой Тилпи, который каким-то образом понял твои записи. Какого Тилпи? Моего племянника. Он отлично умеет разбираться во всем этом. Тилпи до Фионара еще тянуть и тянуть, машинально отмахнулся Тинька. Мне вот другое интересненько. Опять, воскликнул Майтима, едва не полетев с печки вниз головой. Ты снова сказал то, чего не мог сейчас знать. Не заметил, вздохнул мальчишка, теребя книжный лист. Майтима постарался отрешиться от дебри просвещенной науки и мыслить логически. Если ты говоришь, что эти азы применяют все, то почему бы тебе не найти колдуна, который более сведущ, чем ты, и может объяснить? Помню, ваша малыха говорила о некой косой Мирине. Ты чего? Поморщился Тинька. Мириня такая дура, что к ней даже за сухим льдом не ходит. Тут в город выбираться надо, а далеко до города, смотря до какого, редим под боком. Но я про тамошних колдунов ничего не слышал. А Лакит в паре дней пути, через него торговые тракты лежат, значит, народу всякого много. Мне б даже не колдуна, а еще один учебник раздобыть, где это подробнее описано, но откуда ж я знаю, какой. Майтима призадумался, и тут ему в голову пришла мысль, достойная зваться гениальной, хотя не имела отношения к колдовству. «Дай-ка сюда свой талмуд». Он торопливо раскрыл книгу на последних страницах, пролистнул оглавление, глоссарий и торжествующе прищелкнул пальцами. «Гляди, вот они, нужные тебе учебники. Все в библиографическом списке на 120 пунктов. Только обращай внимание на даты. Некоторые могут быть написаны в будущем. Да тут не некоторые, вчитался Тинька, а больше половины. А вот совсем древние. 15-й год отправления Ритьяра Танавы. Кто такой Ритьяр Танава? Тинькины глаза восхищенно вспыхнули. Это легендарный правитель Принамкского края, Абдаколдун. Майтима живо представил себе поместь Тиньки с Клима и почувствовал уважение к местным жителям, которые не только пережили такое, но и нашли в себе силы увековечить в легендах. Говорят, продолжил мальчишка, Ритьяр Танава со своей лихой конницей носился по всему Принамкскому краю, истребляя врагов. Воображение лорда Химринга добавило к получившемуся образу 1500 всадников Рахана, виденных в другом измерении. Картина выходила внушительная. «Нам бы сейчас его сюда, правда?» – мечтательно зажмурился Тинька. Майтима вздохнул, окончательно смиряясь с уделом старшего брата, чей долг не только вести безрезультатные беседы о пользе каши, но и вовремя избавлять от иллюзий. «Не нужно. Как стало ясно на примере наших общих знакомых, легендарные герои прошлого часто не подозревают о собственной героичности и рождены ткать свою судьбу, а не перекраивать нашу». Тинька украдкой растер слипающиеся веки. Майтима подвинулся, приглашающе хлопнул ладонью по подушке. «Ложись-ка спать, прямо здесь, а то знаю я тебя. До утра не заснешь со своими экспериментами. Если твои высшие силы оказались столь любезны, что наградили тебя вот такими озарениями, то, как знать, может, они пошлют тебе знак во сне». Тинька не заставил себя дважды упрашивать, устроился поудобнее, так и не выпустив из рук книжку, и вскоре ровно засопел, как умеют только дети. Майтима даже на миг показалось, что он не за 3-9 миров от родного дома, а в мирном Валиноре, и у мальчика рядом не белобрысые вихры, а несколько черных косичек, или вообще детей двое, таких же рыжих с веснушками, как он. С этими мыслями Майтима сам не заметил, как задремал. 4,5 часа спустя. Сквозь неплотно задернутую занавеску струились солнечные лучи. Печь была прохладной, и сквозь сон Майтима сделал вывод, что Лерна еще не встала, чтобы ее растопить. Значит, сейчас очень рано, солнце едва поднялось. Хотя, Тиньки рядом вроде бы нет. Куда его понесло с утра? Дом сотряс чудовищной силы взрыв, вырвав лорда Химринга из приятной дремы. Он кувырком скатился с печи и увидел, как с полок валится кухонная утварь. На втором этаже под аккомпанемент затухающего грохота завизжал Лерны. По всей деревне гулко залаяли собаки, а от плетня шарахнулась любопытная соседка. В Белерианде за подобные выходки принято ругать Маринготта. Но в Принамкском крае виновник другой, Тинька. Какого балрога? Оконные ставни отворились, И в дом снаружи заглянула измазанная сажей рожица. У юного теньки получалось напускать на себя виноватый вид лучше, чем у взрослого, но Майтима все равно ему не верил. «Все живы?» — эльф потер соднящий, дважды ушибленный затылок и ответил. «Все, но тебе сейчас не поздоровится». Тенька философски вздохнул, совсем как прежде, когда недоученные аборигены почему-то расстраивались из-за его экспериментов. «Слышь, Майтима, а ты сарай чинить умеешь, смотря насколько сильно они разрушены?» Тенька критически оглянулся через плечо, оценивая масштаб катастрофы, и перефразировал вопрос. «А новые сараи умеешь строить? Чем тебе старый не угодил настолько, что его понадобилось взрывать?» «Это не я», — вздохнул Тенька. «В смысле, он сам развалился. Вернее, не сарай, а водяное зеркало. Я там чего-то интересненькое поменял, а оно как бабахнет. Но я не нарочно, честное слово». Лорд Химринга сделал неутешительный вывод, что если прежде Тенька был непредсказуем только для окружающих, то теперь он сделался непредсказуемым еще и для самого себя. Со второго этажа на негнущихся ногах спустилась перепуганная красавица Лерны. «Тенечка, что же ты натворил?» «Да ничего особенного», — поспешил успокоить ее брат. «Тот сарай уже все равно старый был, чего тут расстраиваться? Зато Майтима теперь не надо там крышу латать, потому что крыши нет», — а соседкой прежде заикалась. «Ну а что, часть капусты из грядок повылетала, вовсе к лучшему, теперь не надо столько полоть. Кстати, интересненько знать, полезно ли колдовство для ускорения прополки? Мне интереснее другое». Майтима поднялся с пола, опираясь на печь. «Почему у Тилпи ни разу ничего не взорвалось? Он, наверное, все в точности по книжке делал», — невинно предположил Тенька. «Ой, не надо хотеть надрать мне уши». Майтима отвернулся, чтобы этот чтец по глазам не видел его взгляда. «Не хотеть не получалось. Почему же ты делаешь не по книге? Я там не все понимаю», — напомнил Тенька. «Поэтому, как ты и сказал, попросил высшие силы дать мне знак. Интересненькое дело. Если я не задумываюсь, что творю, то все очень даже получается. Это, получается. Так я ж задумался, начал изучать. Вот оно и рвануло. Я сейчас опять попробую, но вообще думать не буду, а чем колдую». Майтима стало смешно. «Ты всерьез рассчитываешь меня этим успокоить? А разве не выйдет?» — искренне изумился Тенька. «Вряд ли. Вот что, хватит на это утро разгромленных сараев и перепуганных соседок. Залезай в дом и помогай с уборкой. А после завтрака мы соберемся, отправимся в город и найдем какого-нибудь образованного колдуна, который объяснит тебе все, чего ты не понимаешь. А он захочет?» — усомнился Тенька. «Настоящих Налдор не тревожат подобные мелочи. Дяденька Майтима», — испугалась Лерны, — «как же вы пойдете по ветским землям с такими-то ушами?» Для подобных случаев изобретен плащ с капюшоном. 3 дня и 8 минут спустя пожилой колдун с линцой огладил аккуратно подстриженную бороду, взял из вазы спелую ягоду черешни и недовольно изогнул бровь. «Хаем, вы занимаете мое время, судари». Белая деревянная терраса была залита солнцем, внизу по улице сновали прохожие, огибая оставшиеся от дождя лужи. Невдалеке шумел пестрый лакитский рынок. «Значит, по-вашему, — повторил Майтима, — в записях нет ничего путного?» Раскрытая книга лежала возле вазы с черешней. Колдун брезгливо тронул страничку кончиком мизинца, сгоняя назойливую мошку. «Сей странный дилетантский хаем, опус, не имеет ничего общего с нашей упорядоченной академической школой. Ничем не могу вам помочь. Кваргам драным вашу академическую школу. Все, описанное в книге, работает. Сомневаюсь», — колдун придирчиво посмаковал черешенку. «Кто такой ректор Артений Мавьяр? Никогда не слышал о нем и его кафедре. Хе-хе, это я», — подал голос Тенька. «Я напишу эту книгу 20 лет спустя. А сейчас мне нужно разобраться в паре деталей касательно общей систематики искажений». «Вздор», — отмахнулся колдун. «Если вы автор данной хаем, макулатуры, то не понимаю, с какой радости я должен что-то вам объяснять. Поменьше фантазий, побольше почтения к устоявшимся нормам. Хаем, вот здесь», — он обличающе указал мизинцем на схему водяного зеркала. «Что это за межвещественные связи? Что за, хаем, парадигмы? Так никто не делает. Между прочим», — Майтима перевернул страницы в конец, где располагался библиографический список, — «здесь использованы материалы из книг древности, когда колдовство было в расцвете. Ведь это же старые мастера», — пожал плечами колдун. «Они заложили, хаем, основы современной академической школы, и мы можем только следовать их дальновидным заветам, а не перекраивать на свое усмотрение. Но почему нельзя придумать что-то новое, интересненькое? Всерьез возмутился Тенька. Потому что мы с вами не старые мастера, убежденно заявил колдун, даже позабыв о черешне. Тенька насупился. Он явно не считал себя потенциально хуже каких-то там старых мастеров, но вслух говорить об этом не стал. Ему не полемика с колдуном нужна была, а знание. Объясните хотя бы основы построения межпространственных областей. Хм-хм, настолько варварского способа, какой описан здесь, я все равно не знаю. И любой мой коллега в городе скажет вам то же самое. Хе-хе, нельзя настолько попирать, хм, основы и переиначивать науку под свои нужды. Колдовство не терпит ни уважения к авторитетам. Майтима скривился. Уверен, если бы ваш великий Ритьяртонова в незапамятные времена также благоговел перед какими-то мастерами, то Балрогас 2 его имя сейчас стояло бы здесь. В таком случае, рассердился колдун, отправляйтесь к Ритьяру Танаве, а не ко мне. Судя по вашей писанине, подобное возможно, хе-хе. Когда друзья спустились с террасы, солнце скрылось за синеватым маревом облаков. Горожане подозрительно посматривали в небо и ускоряли шаг, чтобы не угодить под грядущий дождь. На нос Майтима упала первая холодная капля. «Ничего не получается», — вздохнул Тенька. «Это уже шестой. Кажется, я начинаю понимать, почему в моем библиографическом списке нет ни одной книги сегодняшнего времени». Приземленный нынче колдун пошел. «Ты уверен, что они в самом деле бессильны тебе помочь?» «Ага», — мальчишка зажмурился. Сразу две тяжелые капли угодили ему в макушку. «Сам же слышал, он иначе привык колдовать, а разбираться в моих способах ему претит уважение к старым мастерам. Эх, нам бы сейчас тех мастеров». Они пошли вниз по улице, нагоняемые дождевыми каплями. Майтима поглубже натянул спасительный капюшон, а Тенька наоборот шел весь нараспашку, разглядывая дома. Он прежде не бывал в таких больших городах, как Лакит. «Если б можно было вытянуть из него нужные тебе знания», — поделился Майтима, стискивая эфес, — «я бы не пожалел меча. Но толку требовать с человека то, в чем он не смыслит. С меня же требуешь», — лукаво прищурился мальчик. «Тенька, не на шутку оскорбился Майтима. Разве я грозил тебе мечом? Неа, но ты так расстроенно вздыхаешь. Тебе мерещится. Настоящие налдарни вздыхают и не унывают. Сперва мы обойдем всех колдунов в этом проклятом городишке, а потом примемся за книжные лавки. Не завидую лавкам», — оценил Тенька и мечтательно обхватил голову руками. «Эх, если б я помнил все, чего ты обо мне знаешь, уж я бы в два счета. Вон, видишь лужу, я бы ее сперва так, потом сяк, а еще эдак, и ух, чего бы интересненькое получилось, ой». Указанная лужа озарилась нездешним перламутровым сиянием, а в ее глубинах блеснула радуга. Капли дождя, врезаясь в ровную гладь, не оставляли на ней кругов. «Пойдем-ка отсюда поскорей», — насторожился Майтима. «Зная тебя, могу предположить, что оно сейчас рванет». «Да не, чему там рвать, это ж водяное зеркало». «Уже забыл про разнесенный сарай?» «Забыл», — признался Тенька. «Но здесь совсем другое. Давай лучше туда прогоним». «Куда?» «Туда. Ты хоть знаешь, что по ту сторону?» Юный колдун почесал в затылке. «Чего-нибудь нужное, наверное. На кой мне в ненужный проход открывать? Да чего гадать? Прогоним и узнаем. Меня всегда поражала твоя беспечность, но теперь она переходит любые границы. Если во имя науки, то не беспечность, а эксперимент. Ну, сам подумай, если бы я когда-то не прыгнул куда ни попадя, то разве набрел бы на твой мир и спас тебя со скалы?» Майтима вздрогнул. «Это говоришь ты или опять найти, а какая разница?» Улыбнулся Тенька. «Так и так, все равно я. Вот же Моргот». Майтима с большим подозрением глянул в неведомые глубины лужи. «Я наверняка об этом пожалею. Давай руку. Еще не хватало нам прыгать порознь. И не смей радоваться, экспериментатор, я сию секунду могу передумать». Полтора мгновения спустя. После перехода Майтима первым делом ощутил вокруг себя пустоту. «Падаем!» — крикнул Тенька где-то рядом. Ветер свистнул в ушах, и друзья кувырком приземлились на что-то мягкое, шевелящееся. В следующий миг Майтима понял, что они среди толпы фигур в странных одеяниях, напоминающих длинные лохмотья. Кто-то сорвал с его пояса меч, и сразу множество рук прижало к земле. Он попытался вырваться, но драгоценные мгновения были потеряны. Ноги и руки еще были ватными после перемещения. «Жертва, жертва!» Раздалось кругом на несколько голосов. «Жертва сама прилетела с неба. Мы не с неба», — подал голос Тенька, желая восстановить справедливость. «Это все смещенное преломление». Но его не слушали. Было сыро, пахло гарью и болотом. Кругом простирались дремучие владения девственной природы. Заваленная буреломом опушка леса, впереди – песчаный спуск к широченной реке, другой берег которой терялся в густом тумане. Там, где пологая опушка переходила в наклонный спуск, из земли пальцем торчал высоченный валун, испещренный диковинной грубоватой резьбой. Кружочки, палочки, схематичные человечки, но больше всего – извилистые корявые многоножки. К этому валуну и потащили незваных гостей. Среди обилия рваных балахонов откуда-то появился моток вполне целый, крепкой и новой на вид веревки. Друзья оглянуться не успели, как оказались намертво примотанными к камню, спиной к лесу, лицом к реке. Майтима смог рассмотреть местных жителей. Навскидку их здесь было не меньше трех десятков. На орков, за которых он их вначале принял, они не походили вовсе. Просто люди, такие же, как Тенька, например, только очень уж дикие на вид. К таким за просвещенной наукой точно не пойдешь. Простите за вторжение. Попытался наладить дипломатический контакт лорд Химринга, пока аборигены проверяли узлы на прочность. Мы не хотели причинять вам неудобства и могли бы прямо сейчас уйти. Чего ради вязать нас веревками? Жертва, жертва. Объяснили ему. Какая еще жертва? Кому? От толпы отделился особо оборванный человек, сморщенный и скрюченный, и ткнул Майтима в живот длинным узловатым пальцем. «Высокая жертва существу. Тебе выпала большая честь, Сильф». «Он не Сильф», — возразил Тенька. «И чем бы ни было ваше существо, оно мною подавится», — мрачно добавил Майтима. «Наше существо слишком великое, чтобы давиться», — великодушно успокоил его человек. «Да оно просто не пробовало настоящих Налдор», — огрызнулся Майтима, незаметно пытаясь ослабить веревки. «Но вязали на совесть. Каждый достоин быть жертвой», — патетически известил другой оборванец, на удивление молодым и звонким голосом. Удостоверившись, что будущие жертвы извещены насчет уготованной им высокой чести и не в состоянии от нее удрать, люди отошли куда-то к лесу, за пределы видимости пленников. Вскоре ветер донес оттуда вкусный запах жареного на вертеле мяса. «Слышь, Майтима, завел Тенька, ты только не, я не волнуюсь, и уже понял, что мы опять вляпались во что-то интересненькое. Поэтому давай сразу по делу, где нас угораздило очутиться». Мальчишка скосил глаза на вырезанные в камне знаки. «Видишь эти узоры? Я их знаю. Точно такие же рисовали на местах своего поклонения служители культа Крокозябры, древнего и беззаконного». «Постой», — изумился Майтима. «Выходит, загадочная Крокозябра, которую ты все время поминаешь, не вымысел, и в твоем мире нашлись психи, которые избрали ее объектом почитания». «Ну, в вашем мире тоже есть орки, которые обожают Марингота», — резонно напомнил Тенька. «И Крокозябра поклонников давным-давно истребили». «Да, а кто, по-твоему, привязал нас к этому камню?» Тенька некоторое время раздумывал, а потом просиял. «Точно. Понимаешь, чего это значит? Мы прыганули и переместились, но не по мирам, а во времени. И сейчас мы смотрим на древний Принамкский край, наверняка за тысячи лет до моего рождения. Вот здорово. Ты подумай, да чего интересненько это у нас получилось. Я бы порадовался вместе с тобой», — нахмурился Майтима, — «но предпочитаю делать это не со связанными руками. Ты можешь предположить, что нас ждет?» «Да», — радостно закивал Тенька, — «я об этом столько читал. У нас на селе до сих пор страшилки рассказывают. Перво-наперво, жертву привязывают к особому камню. Ну, вот как нас. А потом темной ночью пускают кровь, и на запах крови из чащоб приползают настоящие крокозябры. Ты когда-нибудь видел перед смертью живую крокозябру?» Майтима ответил, что не видел, и желанием не горит. «Особенно, если одним из условий является его смерть. А я бы поглядел», — мечтательно поделился Тенька. «Крокозябры в наше время такой реликт. Никто даже толком не знает, как они выглядят. Интересненько их изучить». Майтима возвел очи к небу. «Тенька, ты никого не изучишь, если тебе пустят кровь». «Да, это проблема», — со вздохом согласился колдун, и заинтересованно потянул носом. «Оленину жарит». Майтима изо всех сил дернул веревки, но вязано было на совесть. Видать, им попались очень опытные служители культа, перевязавшие на своем веку множество строптивых жертв, почему-то не ценивших высокой чести. Чудо-трубку не отобрали вместе с мечом, но чтобы воспользоваться ею, требовалось освободить хотя бы одну руку, а это казалось невозможным. «Тенька, испепели веревки». «Ты чего, Майтима?» — округлил глаза мальчишка. «Я не умею пепелить». «Искази, раствори, поверни синтез в обратном порядке. Я не знаю, как это у тебя называется, но я не могу менять вещество, если не знаком со строением его микрочастиц. Ты ведь уже делал это, когда мы угодили к разбойникам в Дариате. Я не помню. Майтима ругнулся. Он постоянно забывал, с каким Тенька имеет дело. Вдобавок, его раздражало, что он не может видеть, чем занимаются враги, рассевшиеся на опушке. Оставалось надеяться, что их вниманием сейчас владеет жареная оленина, а не действия и разговоры пленников. А ты представь, что помнишь, как с водяным зеркалом. Мальчишка сосредоточенно умолк, насупив брови и надув щеки от усердия. Лорд Химринга еще раз окинул взором пейзаж древнего Принамкского края. Из их положения открывался красивый вид на широкий берег и объятую туманом реку далеко внизу. Кое-где лес сползал с возвышенности, у края которой они находились, и деревья полоскали в воде свои замшелые ветви. Вообще, на взгляд Майтима, в Принамкском крае было слишком много мха и туманов. На миг ему почудилось движение где-то в ветвях, но потом внимание привлекла река. Сперва в тумане мелькнул бесформенный силуэт с ярким пятном посередине. Оно вздрагивало и плясало как живое, и Майтима понял, что видит огонь. Затем из-за пелены вынырнул яркий клетчатый парус и носовая часть кормы с грубо вытесанным форштевнем. «Хей, Тенька, у ваших крокозебропоклонников были корабли?» «Да не, ты ж их видел. В лохмотьях по лесам шарится. А чего? Погляди, чей корабль в таком случае?» Тенька восхищенно разинул рот. «Да это же дранские захватчики. Их истребили еще раньше, чем культ крокозябры. Вот это интересненько мы попали. Слышь, давай задержимся хоть ненадолго. Столько всего можно поизучать. Избавься сперва от веревок», напомнил Майтима. «А там видно будет». Мальчик снова сосредоточился, а лорд Химринга все же принялся высвобождать руку, до боли стиснув зубы, чтобы громко не пыхтеть. Тем временем корабль загадочных дранских захватчиков остановился вблизи от берега, и из шлюпок на землю высадилось не меньше 40 плечистых существ с красноватыми обветренными лицами. Майтима рассмотрел, как на них с Тенькой показали пальцем и о чем-то засовещались между собой. «Эти краснолицые корабелы могут стать нашими союзниками, говорят, они были враги крокозябр», припомнил Тенька. «Но просто людей и сельфов не любили еще больше. Значит, важно не медлить с побегом», сделал вывод Майтима и рванулся, что было сил. Веревки впились в тело, но их хватка немного ослабла. Дранские захватчики начали взбираться на крутой склон берега, но в этот момент из крон деревьев, где Майтима чудилось шевеление, раздался резкий глухой свист и полетели стрелы. «А во, воробушки», определил Тенька, «то есть сельфы. Видал, без промаха бьют, сквозняком направляют, пройдохи». Дранцы оставили штурм склона до лучших времен и помчались крушить сельфийскую засаду, размахивая топорами и горящими факелами. «Хоть сельфы-то наши союзники, не знаю», флегматично протянул Тенька, «смотря какой сейчас год, но они точно враги тем и этим. Да, и сельфы, если чего, тебя за сородича не примут, ты ж воздушной магией, как они, наверняка не владеешь, это люди путаются». Майтима дернулся и зашипел, освободить руку мешала одежда. Осознав, что их укрытие сейчас изрубит топорами и подожгут, сильфы вышли в открытый бой. Они легко спрыгивали с верхних веток на жесткий речной песок. Некоторые держали луки и длинные духовые трубки, другие обнажали узкие сабли. Лохматые, бледные и тонконогие, сильфы казались полной противоположностью дранцам. За спиной пленников послышался топот. Это спохватились крокозебропоклонники. Оставив недожаренную оленину и позабыв о жертвах, они похватали мечи, ножи, какие-то колья и ринулись вниз, на защиту места своего поклонения. Майтима со знанием дела оценил панораму битвы. Силы дранцев и сильфов были примерно равны, но итог схватки становился непредсказуемым из-за путающихся под ногами крокозебропоклонников, у которых в любом случае не было никаких шансов. «Удивительно!» — воскликнул мальчишка, с неподдельным восхищением изучая веревку через колдовской прищур. «Сколько тут разных составляющих вещества! Одно как у дуба, другое как у козы, и это в обычной веревке. Интересненько они придумали». Тенька страдальчески выдохнул Майтима, напрягая все силы. «Я не сомневаюсь, что сейчас тебя осенит, и мы сумеем выбраться отсюда. Но, пожалуйста, пусть это хоть раз произойдет поскорее. Да тут часа три изучать, у нас от силы 20 минут, но я не могу так быстро. Оно же интересненько. Если вам с отцом опять понадобятся мои чертежи», мстительно пригрозил Майтима, выпихивая непокорную руку на свободу, «я приду на место стройки с одним лишь кофейником и засяду там на неделю, а на все упреки буду заявлять, что здесь слишком интересненькая геодезическая обстановка, чтобы просто так взять и начать работу, и мы тебя поймем». Безо всякой задней мысли поддержал Тенька. Майтима дернулся с особенной яростью, веревки заскрипели, а шов на рукаве начал с треском рваться. Тем временем на берегу сильфы сражались с крокозебропоклонниками, а доронские захватчики дружно теснили их всех в воду. Расклад выходил невеселый. С сильфами хоть можно попробовать договориться. И тут из глубины леса за спиной пленников раздался громкий призывный свист. «Земля дрожит», — определил Майтима. «Всадники». Тенька просиял. «Да это же она». «Кто она?» «Лихая конница Ритьяра Танавы». «Ну, точно, куда еще мы могли переместиться, если у меня вся голова им была забита?» Рокот копыт позади делался все громче, и Майтима, лишенный возможности обернуться, всерьез забеспокоился, что их валун могут просто снести. Но первые два всадника обогнули преграду с обеих сторон, а остальные последовали за ними. Сильные разгоряченные кони сходу понеслись вниз к воде, а наездники в кожаной броне раскручивали над головами изогнутые клинки. Мимо пронесся знаменосец. На его шесте вился ярко-желтый флаг с красными полосами. Такой Майтима видел на воротах института. На берегу творилась полнейшая свалка. Невозможно было понять, есть ли среди дерущихся союзники, или сражаются четыре враждующих отряда. Вершина склона сделалась очень удобной позицией, и многие устремились туда. Рывком, достойным любого настоящего Налда, Майтима в последний момент успел выдернуть правую руку из плена. Зеленый луч чудо-трубки скрестился с громадным топором краснолицего доронца. Половину топора срезало с такой легкостью, точно это было подтопленное масло. «Какая интересненькая штука!» — вскричал Тенька, опять отвлекаясь от веревок. «Я помню, что мне ее подарили поизучать, но не помню, кто и когда. Чего медлит здешние колдуны? Я бы, если б мог, сделал вот так». Песок на части склона вскипел, сплавляясь в гладкое стекло, и все, кто там находился, соскользнули обратно вниз. «Какого балрога ты не можешь сделать то же самое с веревками?» — вопросил Майтима. «Ты думаешь, я знаю, чего такого интересненького у меня получилось?» — пожал плечами мальчишка. После случившегося с топором Майтима поостерегся трогать зеленым лучом веревки. «Ну, как загорятся вместе с пленниками? Или часть камня ненароком срежется, рухнув им на головы?» Обстановка на поле брани прояснилась. Стало очевидно, что всадники и сильфы не трогают друг друга, а доронцы, растратив часть воинственности, пробиваются к шлюпкам, чтобы удрать на корабле. Крокозебропоклонников без пощады били все, должно быть, ни одна из враждующих сторон не разделяла их кровожадных взглядов. Когда доронцев окончательно прогнали в воду и бой на берегу утих, один из всадников спешился, подошел к оплавленному склону, вскинул руки. Сквозь гладкое стекло начали проступать песчинки, и вскоре все вернулось к первоначальному виду. Человек легко взобрался наверх и приблизился к валуну, не опуская оружия. Он выглядел обычным темноволосым мужчиной средних лет, только взгляд был знакомо властным и цепким, а лоб пересекала золотая диадема, которую Майтима привык видеть на Климе. «Абдаа!» — восторженно протянул Тенька. Ритьяр Танава коротко взмахнул клинком, и перерезанные веревки упали на песок. «Я-то Абда», — спокойно заметил он. «А вы кто такие?» 2 часа и 26 минут спустя. А потом, с набитым ртом рассказывал Тенька, за обе щеки уписывая жареную оленину, мы прыганули прямо в ту лужу, и как шмякнемся на головы крокозебропоклонникам. «Так они вас за это привязали?» — усмехнулся Ритьяр Танава. Рядом сидели всадники лихой конницы, тоже с интересом слушая рассказ про иные миры и далекое будущее. «Не знаю», — пожал плечами мальчишка. «Они у вас жуть, да чего вредные. Эх, так мы и не посмотрели на крокозябру, а ведь в наше время их почти не осталось. Не вижу ничего плохого», — отметил Ритьяр Танава, и на его в целом добродушном лице мелькнула тень. «А кого же теперь изучать?» «Тенька, уймись», — посоветовал Майтима, пользуясь правом старшего брата. «Ты сперва вспомни, какой состав у веревок, а потом уж за крокозябр принимайся». «А я и вспомнил, точнее, заново открыл. Пока вы тут лагерь ставили, я над обрывками посидел и десинтезировал». Мальчишка с готовностью полез в карман и предъявил слушателям горсть странного бурого порошка, от которого пованивало серой. «Как и говорил, 3 часа ушло, зато уж в другой раз. Пусть другого раза не будет», — от души пожелал Майтима. «Лорд Ритьяр, вы можете объяснить этому воинствующему экспериментатору все, что он не понимает в собственных записях? Вот, у нас есть книга, и, судя по Тенькиным словам, любой неглупый колдун может в ней разобраться. Ритьяртонова собрался было коснуться переплета, но отдернул ладонь, точно от пылающего уголька. «Нет, лорд Майтима, я не могу этого сделать», он провел ладонью по своей диадеме. «Вот уже больше 30 лет я абда, а не колдун. Мне запрещено касаться книг, пока управляю людьми. Все знания и умения, которыми я располагаю, получены до 22 лет, год, когда я принял власть в Горлии». Он поглядел на разочарованные лица друзей и хитро прищурился. «Ну, что же вы приуныли? Я абда, но в моей свите достаточно других колдунов, и ничто не мешает им оказать вам помощь». «Эй!» — оглянулся он на воинов. «Все слышали? Разберитесь-ка с книжкой из будущего, а кто найдет в библиографическом списке свое имя, получит от меня коня, новый титул и денег на эксперименты». Таких счастливчиков в отряде оказалось аж двое, поэтому вскоре теньки не только растолковали недостающие основы колдовства, но научили отлаживать зеркало и устранять погрешность не за неделю, а всего за пару часов. Майтима и Ритьяртонова скоротали время за беседой. «Беспокойное время», — сокрушался абда. «На западе горцы, на востоке дранцы, на севере сильфы, которые не всегда дружелюбны к нам, а по стране клятые крокозябры. Я полжизни провел в седле, а не на троне. Но, говорят, два века назад было хуже. Сейчас у наших людей есть надежда. Я видел Принамкский край цветущим», — поделился Майтима. «Надежда и правда есть, а теперь она появляется у меня. Он вспомнит», — уверенно сказал Ритьяртонова. «Высшие силы не допустят, чтобы какой-то враг из иного мира вмешивался в их дела». К сумеркам водяное зеркало было готово. Пришло время устраиваться на ночлег. Майтима и Теньке выделили отдельную палатку, настоятельно посоветовав не отправляться в опасный путь прямо сейчас, а хорошенько отдохнуть. Перед сном абдоколдун под одобрительные возгласы подошел к валуну и движением глаз рассыпал его в мелкую пыль. Клима тоже эти каменюки терпеть не могла, недовольно заметил Тенька вполголоса. «А теперь в нашем времени даже поизучать нечего. Все абды ненавидят культ крокозябры?» — догадливо переспросил Майтима, уже не обращая внимания, что друга снова посетила Найтия. «За этим стоит какая-то темная история?» «Ага», — согласился Тенька. «Темнее некуда. Ну, хоть бы кусочек оставил, для музея кафедры. У нас там даже муляж раздвоенного хобота есть, а такого камешка нету». Майтима обратил внимание, что на этот раз Найтия затянулась. «Тенька, ты помнишь кафедру?» Мальчишка умолк, а потом удивленно кивнул. «Помню. И кафедру, и Климу, и разумную жизнь. Кто ж ей без меня сейчас лапки чешет? А мой мир помнишь? Фионара, Куруфинвы, Финдикона, Гларфиндил, Финфин, смутно. О, регулятор помню, и сельмунтускоидный концентратор. А вот последние уже не помню я», — признался Майтима. «Тенька, как же я рад. Постой, а почему я по-прежнему вижу тебя 16-летним?» Мальчишка почесал в затылке. «Ну, я тоже вижу у тебя 5,5 рук и здоровенный ожог на пол лица». «Какой еще ожог? Понятия не имею. При встрече я прочитал в твоих глазах, что у тебя побаливает щека после ожога. А откуда я знаю, как он выглядит? Это в глазах не написано. Поэтому я вижу такой ожог, какой могу представить. Эти выверты сознания в рамках искажения пространственно-временного континуума совершенно не поддаются систематическому прогнозу». Майтима вспомнил, каких трудов ему стоило доказать кузине Артанис, что она видит то, чего нет. «Ладно, а почему рук 5, да еще с половиной? Ты же до сих пор не сказал, сколько у тебя рук. Вот я и вижу, сколько хочу. Да 2, 2. Взорвался Майтима. «И ожог давно сошел, одни веснушки остались. Но про веснушки ведь ты не думаешь. Давай так, я начну думать про веснушки, а ты перестанешь видеть на моем лице невесть что». «Давай», — легко согласился Тенька. «Интересненький это получится эксперимент. Майтима, мы когда вернемся? Вернемся ж когда-то. Словом, ты только не говори моей жене, что я девчонкам под юбки лазил, а то она так расстроится, что мне придется в лаборатории жить». «Хорошо, а ты не говори моему отцу, что я наболтал о пользе колдовства». «Почему? Это же правда. Тогда он примется меня учить». «Тенька, неужели именно ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул мальчик. «Ладно, не скажу». И, только Майтима успокоился, добавил: «Я тебя сам учить буду». 9:02:54 спустя. Финальную отладку водяного зеркала Тенька проводил без помощников. Так, настройка через двоичное преломление. Координаты места и времени, погрешность по приоритету. «Это как?» — насторожился Майтима. «Если чего-то пойдет не по плану, с готовностью пояснил Тенька, сощуренно изучая что-то в радужных недрах, то нас забросит по параметрам наименьшей погрешности. Например, могли ошибиться на 100 лет, а ошибемся на милю. Или, могли ошибиться на 1000 миль, а ошибемся на год-полтора. Майтима представил, как они появляются посреди тронного зала Ангаманда или сваливаются на голову на Лафинвы у подножия ледяных пиков Хилкаракси. А без погрешности нельзя? Не, это же норма природы. Да ты чего, мы всегда так путешествовали. Лорду Химринга малодушно подумалось, что прежде Тенька поступал очень мудро, не озвучивая это. Наконец, все необходимые настройки были завершены, и пришло время отправляться в путь. Путешественников во времени и пространстве собрался провожать весь отряд лихой конницы с Абдейритьяром Тановой во главе. Они очень тепло простились, и Тенька обещал передавать привет своей Абде и потомкам. Майтима привычно взял мальчика за руку, а тот схватился за объемистый шевелящийся мешок, о котором лорд Химринга до последнего думал, что он чужой. «Тенька, что еще за сувениры?» «Там немножко», — заверил колдун, лукаво переглянувшись с Ритьяром Тановой. «И очень интересненько. Честное слово, я не буду его развязывать, пока не окажусь в своей лаборатории. Но Майтима было этим не провести. А если содержимое вылезет само?» «Да не, оно смирное», — мешок дернулся, и Тенька его едва не уронил. «Ткань заколдована, не порвет». Этот аргумент выглядел посерьезнее. «Не сомневайтесь, лорд Майтима», — поддержал Ритьяр Танова, но глаза его при этом сверкнули в точности, как у Климы, когда она задумывала очередную авантюру. 33 секунды спустя, не иначе как для разнообразия, после перехода в другой мир друзья никому не свалились на голову, не угодили в засаду или крапиву и не стали жертвами печального недоразумения. «Мы вообще туда попали?» — уточнил Тенька, с любопытством озираясь по сторонам. После мхов и туманов Принамкского края засушливый северный пейзаж с прозрачным воздухом казался сереньким и неказистым. Над головами тихо шумела осиновая рощица, кое-где среди кочек виднелись кусты можжевельника. «Туда», — тяжело вздохнул Майтима, — «я эти места до конца мироздания не забуду». Он уверенно направился к опушке, раздвинул заросли молодого осинника и замер, во все глаза уставившись вперед. Тенька подлез ему под локоть. «Чего там?» «Тихо», — одними губами велел Майтима. «Смотри, недалеко от края рощи, на следах недавнего побоища, раскинулся вражеский лагерь. Трепетали по ветру черные флаги, семеро воинов в боевом доспехе молча сидели вокруг небольшого костра. Они отдыхали, а чуть поодаль лежал связанный пленник, бессильно глядя в небо. Всклокоченные рыжие волосы падали на грязное лицо. «Это ты?» — шепотом уточнил Тенька. Майтима кивнул. «А чего не на скале? А тебе не терпится?» — съязвил лорд Химринга, не удержавшись. «Еще не время. Меня только схватили. Хотя, странно. Чего странно? Я помню, было иначе. Воинов больше, не эти, а орки. И не валялся я вот так, в задумчивой печали. Может, другое измерение?» — тут же предположил мальчишка. Майтима пожал плечами. «В любом случае, я не хочу тянуть до скалы и предлагаю спасать меня прямо сейчас». «Ага, сейчас это попроще сделать», — согласился Тенька. «Надо только врагов отвлечь. Не думал, что скажу это, но жаль, под рукой нет какой-нибудь штуки вроде противомейровой гранаты. А как она работала? Твоим любимым образом. Взрывала все вокруг. Бросить бы такую им в костер. Ну, взорвать костер я просто так могу», — успокоил Тенька и сосредоточенно прищурился. Для начала костер стал синего цвета, потом зеленого, потом распустил сноп желтых трескучих искр. Враги завороженно уставились на такое диво, и даже пленник позабыл о созерцании небосвода. Решив, что для начала внимание отвлечено достаточно, Майтима неслышно выбрался из зарослей и пополз к двойнику. Желтые искры налились багрянцем, и костер полыхнул тонкой свечкой едва ли не до небес. Раздался потрясенный вздох, а Тенька понял, что напрочь позабыл, как взрываются костры. Майтима уже поравнялся с пленником, красноречиво приложил палец к губам, разрезал путы и жестом велел следовать за собой. Когда оба благополучно добрались до зарослей, Тенька импровизировал вовсю. Пламя исполняло какие-то диковинные танцы, переливалось всеми цветами радуги, осыпалось крошками на дрова и восставало вновь в первозданном виде. «Надо убираться», — сказал Майтима. Его спасенный двойник пока не издал ни звука. «Ага», — кивнул увлекшийся колдун. «Сейчас, еще одну штуку попробую». Костер вспыхнул особенно ярко, а потом надулся пузырем и оглушительно лопнул, облив врагов мелкими языками пламени. «Молодец, подытожил Майтима и схватил мальчишку за шиворот, оттаскивая прочь. А теперь, бегом. Они мчались через всю рощу и дальше, минуя сосняк и бурелом, заметая следы от возможной погони. Наконец, когда непривычный к долгим пробежкам Тенька стал спотыкаться на каждом шагу, Майтима позволил сделать передышку. Двойник тяжело привалился к стволу дерева, ладонью утирая с лица грязь и пот. «Кто вы такие?» — спросил он отрывисто и гордо. «Каковы ваши имена, которые я могу произнести? А не узнаешь?» — даже оскорбился Майтима. «Чего ты на него насел, Влестенька? У тебя все веснушки нараспашку, где тут узнать? И ты вообще думал, насколько изменился с тех пор, как загремел в плен? Не до такой степени, чтобы не узнать сам себя. Вы не похожи на пособников врага», — отметил двойник. «Лица тех мертвые и бледны, а помыслы черны, как ночь, обделенная звездами. Огонь, мрак и пепел, принявшие зримый облик. Вы не такие, и я не чую таящейся в вас угрозы. Сейчас, на изломе моей судьбы, оказавшись на краю незримой пропасти, безвозвратной как черная вечность, я благодарен вам за возможность быть спасенным, снова видеть небесную лазурь и жаворонка Лерулин на медовых лучах ароматного утра. Свобода для меня отныне не ворох обезображенных осколков, а истинная суть, в которой я пребываю». Повисла тишина. «Водает», — оценил Тенька и пихнул друга в бок. «Не помнишь, тебя там по голове не били?» Майтима не менее ошеломленно уставился на двойника. «Тысяча валраукар. Кажется, я начинаю понимать, в каком мы измерении. О вражеском лиходействе и превратностях судьбы. Часть 5. Под кустом можжевельника состоялся маленький военный совет на троих. Пушистые зеленые ветки печально шумели на ветру. Холодное северное солнце стояло высоко, скрытое плотной облачной дымкой. Сияющие камни были утрачены нами, и серебряный лед рекой времен утек сквозь пальцы. О, ныне забвение кажется мне милосердным даром, ибо хранить память о случившемся есть невыносимое бремя, как мертвый гранит на обнаженно бьющемся сердце. Медленно угас свет, и звезды тысячами кровоточащих ран испещрили небо. Угас свет, и мы преисполнились ужаса, и сплелись наши взоры со взорами боли и дымного чада полыхающих факелов. Кровавый вереск стелится по следам, стекло, печальный пламень. Мы клялись истребить любого, кто встанет на нашем пути, и время не имеет власти над силой наших слов. «Умолкни, ради Эру», — взмолился Майтима. «Я не могу больше это слушать, тем более, в исполнении моего собственного голоса. Балрак, я вот даже не верю, что у тебя есть веснушки. С подобного лица они бы просто посыпались. Вы и часа не знакомы, а ты уже мечтаешь его придушить», — тихонько констатировал колдун. «Хватит подглядывать мне в глаза», — так же тихонько прошипел Майтима и постарался собраться с мыслями. «Итак, если я верно понял, наш добрый знакомый Тана превратился в обычного проклятого Маринготта, который обрушил древо, убил дедушку Финвы и прихватил с собой отцовские сильмариллы». «Истинно так», — подтвердил двойник. «Тьма и пепел низверглись в черную пустошь, проклятие нависло над звездами, и пелена судьбы неясна, омраченная кровью». Майтима страдальчески поморщился, мысленно благодаря Валар, что двойник хотя бы не поминает полынь. Колдун с хрустом потянулся и задумчиво произнес: «Тана здорово смог бы нам помочь. Чем? Посадить на таз и забросить в нужное измерение?» Но Тенька с частично вернувшейся памятью мыслил шире, чем просто Тенька 16 лет. «Нет, ты ведь сам говорил, что во всем виноват враг. Он переплел гобелены. А что если он же переплетет их обратно? Все опять будет идти своим чередом». «Пожалуй», — согласился Майтима. «Что сделал один Маринготта, то под силу и второму. Но толку мечтать о несбыточном?» «Почему о несбыточном?» — пожал плечами мальчишка. «Давайте пойдем к Тана и обо всем договоримся». Майтима с двойником переглянулись, одинаково выражая сомнение в душевном здравии колдуна. «Тенька, одумайся. Он уже не тот, кем был прежде, и в его черной крепости тебе дадут не варенья, а каленых зуботычин». «Я согласен», — присоединился двойник. «Враг коварен и лжив. Откуда вы знаете?» — ответил Тенька обоим. «Может, Тана опять стал жертвой недоразумения? Он стал вором и убийцей», — воскликнул Майтима. «Вон, свидетель сидит». Свидетель величественно кивнул. «Ну, ты тоже при раскладе без меня якобы порядочно наворотил», — напомнил Тенька. «И с трудом всем доказывал, что на самом деле ничего не было. А может, Тана тоже все помнит и страдает? Что-что, а в последнем я не сомневаюсь. Страдать он умеет, как никто другой. Так давай пойдем и положим конец его страданиям». «Не худшие из решений», — отметил двойник. «Я желал бы врагу великих бед». Майтима невесело хмыкнул. Да, боюсь, страдания Тана могут сгинуть только вместе с ним. Я не это имел в виду. Замахал руками Тенька. Пойдем и все ему расскажем. Ну, чего, мы втроем с Тана не договоримся. Втроем ли? Нахмурился двойник. Вы рассуждаете о враге так, словно его страдания не заслужены им по праву. Смысл жизни моей отныне в том, чтобы он, страдая, вернул украденное, а вы говорите, будто с ним можно иметь дело. То есть с нами в черную крепость ты не пойдешь, уточнил Тенька. Я счастливо избежал плена, резонно ответил двойник. Как могу я хотеть стремиться туда снова? Пусть идет своей дорогой, отмахнулся Майтима. У него в лагере шестеро братьев с ума сходит, а с севера скоро дядюшка Налафинвы нагрянет в таком плохом настроении, что я сам себе не завидую. Он отстегнул от пояса меч и протянул двойнику рукоятью вперед. Возьми, тебе в дороге наверняка пригодится, а я ножом и чудо-трубкой управлюсь. Двойник уставился на оружие так озадаченно, что с него даже слетела часть надменного величия. Значит ли сие, поинтересовался он, что ты, мое отражение из иных измерений, готов довериться прихоти какого-то мальчишки, непостоянного, как багрянец кленовых листьев на водах бурного речного потока. Да, вздохнул Майтима, я бы тоже на твоем месте не поверил, но это так, если я сейчас не пойду с Тенькой, его, чего доброго, все равно понесет туда в одиночку, а оставлять этого экспериментатора наедине с Маринготтой я не могу. Причем, учитывая, в каком измерении мы находимся, я даже не знаю, за чье душевное здравие переживаю больше. А чего такого в моем душевном здравии? Не понял Тенька. В твоем, может, и ничего. А вот бедный Тана повесится на собственных крыльях, если увидит, например, твой синтезированный терновник. Я могу синтезировать что-нибудь другое. Тут же нашел выход Тенька. И у Тана он так не разрастется, это дополнительные функции вводить надо. Ой, о чем я говорю? Я ведь не помню, про какой терновник идет речь. Вместо ответа Майтима поднялся на ноги и по-дорожному перебросил плащ через плечо. Двойник повторил его движение и все-таки принял меч. «Я иду с вами», — коротко сказал он. «Братья мои подождут, а Налафинвы тем более. С чего это нам такая радость?» — удивился Майтима. «Перекрестья лучей определяют пути судеб, и ясным полымем рассвета горят отраженные от воды звезды, когда вереск расцветает на пригорке», назидательным тоном пояснил двойник. «Иными словами, неблагодарно будет с моей стороны оставлять вас наедине с врагом, а тебя, мое отражение, наедине с Тенькой. Он хотя бы сам переводит», — подбодрил друга колдун, снова глянув ему в глаза. «Но до черной крепости несколько дней пути», — продолжил двойник. «Дорога почти неведома мне и преисполнена опасностей. Как вы намерены добираться?» «Да проще простого», — фыркнул Майтима. «Вернемся на место вражеского лагеря, и они сами без лишних приключений доставят нас, куда надо». Да, представляю себе их лица. 4 часа спустя. Представлением Майтима не суждено было сбыться, а вот его собственное лицо изрядно повеселило бы врагов, будь они на поляне. «Это что же получается?» — искренне возмущался лорд Химринга, созерцая потухшие угли костра, аккуратно залитые водой. «Эти черные воины, собственный властелин их побери, обнаружив пропажу, не пустились в погоню, прочесывая ближайшие леса, а просто смирились с потерей, собрали вещи и поехали обратно в свою крепость. Ты им что, совсем не нужен?» Двойник оскорбленно нахмурился. «Я был ценным пленником для врага. Он отдал бы многое, чтобы застать меня врасплох под этим небом, оскверненным грозовыми тучами. Что за безответственность?» Продолжал разоряться Майтима, раскапывая угли носком сапога. «Уверен, они еще заливали костер собственными горючими слезами. Хей, ты-то, надеюсь, реветь не будешь? Я не пророню ни единой горючей слезы, пока не исполню клятву», — задрал нос двойник. Майтима это устраивало. Тенька, которому неинтересно было смотреть в погасший костер и ругаться, отправился исследовать ближайшие окрестности. Добрался до края поляны, заглянул за кусты и радостно воскликнул. «Нашел, кого?» Встрепенулись оба эльфа. «Черничник нашел. У-у-у, здоровенный. Аборигены, хотите чернику? Я не съем ни единой ягоды, пока не поквитаюсь с врагом, столь пренебрегшим мною». Зло выдохнул двойник. «Не называй меня аборигеном в этом измерении», — взмолился Майтима. Солнце понемногу уходило за горизонт, небо становилось темнее и холоднее. Ветер шевелил деревья и кустарники, дул под одежду, заставляя повыше поднимать воротники. Тенька с аппетитом жевал только что собранную чернику, эльфы одинаково хмурились. «Теперь нам придется искать проводника, коему ведома дорога во вражескую цитадель, заметил двойник. Майтима посмотрел на небо. Оно было низкое, неприветливое, но чем-то неуловимо похожее на то, много столетий назад. «Не придется», — сказал он, — «наконец, я помню, куда идти, но желал бы забыть», — подсказал Тинька. «Вот еще, настоящие Налдар ничего не забывают. Хватит с нас того, что ты ни Балрога не помнишь». 3 дня и 3 минуты спустя, чем ближе они подходили к Черной крепости, тем больше знакомых мест примечал Майтима, и тем сильнее портилось его настроение. Он и не предполагал, что помнит все настолько отчетливо, точно это было вчера. Идти тем же путем еще раз, но уже по доброй воле, начинало казаться глупостью. Меньше и меньше верилось, что в конце дороги их ждет прежний сентиментальный Тана, а не обычный жестокий враг, не знающий ни жалости, ни любви. Но спутники мрачных предчувствий не разделяли. Двойник жил жаждой поквитаться за все, а Тинька постоянно умудрялся отыскивать где-то чернику и со вкусом ее уплетать. Пальцы и губы мальчишки сделались фиолетовыми, но Тиньку это, разумеется, не смущало. Странным было и то, что за все время им не встретилось ни одного орка. Вражеские земли словно вымерли, и Майтима порой начинал подозревать, что никакого черного замка здесь тоже нет. Но замок был. Друзья вышли к цитадели около полудня. Серенькое солнце бесстрастно освещало остроконечные темные шпили башен, высокие стены с изящными завитушками лепнины и массивные, наглухо запертые ворота. «Нас здесь не ждут», — отметил Тинька и безуспешно попытался оттереть фиолетовые пальцы о штаны. Удивительно, если бы ждали, от дурных предчувствий в Майтима проснулся сарказм. «Раз они не могут предположить, что убежавший в чищобу пленник способен вернуться, то тем более не станут рассчитывать, будто он сам придет в их логово. Не нравится мне все это. Ты же говорил, у тебя нет склонности провидеть грядущее», — напомнил Тинька. «Поэтому я здесь, а не ухожу прочь. Хей!» — крикнул он, обратившись к воротам. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом была тишина. «Какая низость и невоспитанность!» — поморщился двойник. «Цени своего Моргота», — покачал головой Майтима. «Наш бы уже и мокрого места не оставил». «Интересненько», — задумался Тинька, — «а существует где-нибудь Моргот, который просто открывает дверь, если к нему пришли?» «Я такого не встречал», — признался Майтима. «И желанием не горю, честно говоря. Хей, на воротах, Балрог вас задери, отзовитесь, иначе мы возьмем эту крепость штурмом». «Втроем?» — скептически прищурился двойник. «Именно», — зловеще подтвердил лорд Химринга. «Ты подсадишь, я подпрыгну, а Тинька?» «Взорву ворота?» «Нет, просто постоишь на стреме». По ту сторону послышалась какая-то суматошная возня, потом в воротах отворилось крохотное, на полщике, окошечко, и голос, в котором собрались воедино все печали бытия, опасливо спросил: «Кто вы такие и зачем сюда пришли?» «Мы издалека», — отрекомендовался Майтима. «Хотим поговорить с вашим владыкой. Это Артений Мавьяр из иных миров. Я Нильефин Вафианарион, а это...» Двойник шагнул вперед, гордо выпятил грудь и звучно представился. «Нильефин Ве Майтима Аарон Этьенгалдион, сын Куруфин Вафианара Налдаран, потомок Финве Аарон Налдаран, король изгнанников. Немедленно распахните передо мною ваши жалкие врата». Уже к середине этого бесконечного титула Майтима пришлось бороться с зевотой. «У него какой-то странный акцент», — отметил Тинька. Лорд Химринга сморщил нос. «Наверное, полыни нанюхался. Все, теперь нам точно не откроют. Как можно быть таким заносчивым? Скала скалой, но я сам ему уже врезать готов». Тинька философски пожал плечами. «Ты в любом измерении хочешь себя поколотить. В этом особенно». За окошечком принялись шушукаться. Пускать буйных посетителей явно никому не хотелось, но просто игнорировать их тоже нельзя. А ну, как и правда штурмовать начнут. Посетители терпеливо ждали. Даже Нильефин Ве умолк, похлопывая ладонью по эфесу меча. Наконец, шушуканье стихло. Одна из створок чуть приоткрылась. Из-за нее выглянуло юное заплаканное создание в легкой черной кольчуге. Оно шмыгнуло носом и с подозрением оглядело пришельцев, готовые в любой момент шмыгнуть обратно под защиту стен. «Я не могу отворить вам двери». Наши глаза были вынуждены узреть достаточно стального железа, бед и предательств, чтобы сердца утратили доверие, как морские чайки, ветер. «Ты будешь говорить мне о доверии, вражий прихвостень», — взвился Нильефин Ве. «Воистину, в речах ни злата, ни серебра, и лишь огонь коварства я предчувствую в тебе, о, подобный стервятнику». «Послушайте», — вмешался Майтима, понимая, что естественным путем этот спор не угаснет никогда. Обсудите птиц, доверие и металлы как-нибудь потом, а сейчас давайте мирно договоримся, на каких условиях вы могли бы нас впустить. В самом деле, неужели вы полагаете, будто мы втроем сумеем нанести вашему огромному замку непоправимый вред? Создание обиженно умолкло и задумалось. Вас все равно чересчур много, наконец констатировало оно. Пусть войдет лишь один. Майтима шагнул вперед, стараясь не думать, что в третий раз переступит роковую черту этих ворот. Но страж его остановил, скользнул взглядом по незваным гостям и остановился на Тиньке. Что и говорить, на фоне двух хмурых эльфов в полном боевом облачении невысокий и улыбчивый золотоволосый мальчик выглядел особенно безобидно. «Я согласен впустить сие невинное дитя. Войдет он или никто из вас, и да будет слово мое, твердый гранит в основании скал, и закаленный мифрил под ударами молота, как летящий сокол, оно». «Мы поняли, поняли», — замахал руками Майтима. Пришел его черед принимать нелегкое решение. Тинька и правда выглядел совершенно беззащитным. В простой сельской одежде, без оружия, перемазанный черничным соком. Отпустить его в одиночку, у Тиньки было свое мнение на этот счет. «Ну, я пошел, погоди, надо обдумать, чего тут думать, идти надо, пока дают, а вы здесь ждите, я приду к Тана и скажу ему, чтоб вас тоже впустили». Но Майтима колебался. «А если там окажется не тот Тана, деру дам», — беззаботно пожал плечами Тинька. «Мне-то точно удрать проще, чем вам. Да чего ты так смотришь, не буду я вначале ничего изучать, сразу убегу». «Ну, почти, если совсем опасно будет». Лорд Химринга критически оглядел друга и предложил: «Возьми мою чудо-трубку». «Не», — отказался Тинька. «На кой она мне?» Майтима был вынужден признать его правоту. Без навыков фехтования от чудо-трубки никакой пользы. Тогда он замялся, не зная, как лучше напутствовать в такой ситуации. «Тогда в случае опасности тут же начинай экспериментировать». «Ясно, ага, ты только не волнуйся, лучше присмотри пока за моим мешком, он тяжелый, в гости с ним неудобно». Майтима обреченно принял загадочный дар Ритьяра Танавы и почувствовал, как внутри ворочается что-то живое и крепко недовольное своим положением. Мальчик тем временем поравнялся со стражем, который пропустил его внутрь. Ворота закрылись, на окрестности снова опустилась гулкая гнетущая тишина. Майтима сел на ближайший камень, созерцая крепость, и отметил: «Теперь я понимаю, почему в моем измерении все было затянуто тучами. При свете дня вид замка совсем не тот». Нильефинве устроился рядом, беспокойно ерзая. «Враг коварен и лжив, он никого не выпускает из своего логова. Ты совершил ошибку, позволив мальчику войти туда в одиночку». Майтима чуть ухмыльнулся и хлопнул двойника по плечу. «Ты плохо знаешь этого мальчика. Готов поспорить, не пройдет и часа. Либо Тинька за нами вернется, либо вся эта богадельня взлетит на воздух, и мы увидим его целым и невредимым посреди обломков». 4 часа спустя. «Так на что ты хотел спорить? Заткнись. Теперь мне ясно, отчего ты ранее говорил, что не имеешь и капли дара предвидения. Еще слово, и ты узнаешь, каково получить в ухо от самого себя». Нильефинве сердито умолк, а Майтима в который раз прошелся перед воротами из стороны в сторону. Солнце уже понемногу начинало клониться к закату, а вестей от Тиньки до сих пор не было. Первые 2 часа Майтима держал себя в руках, но потом тревога за друга взяла верх. Что могло случиться? На беду, Майтима слишком хорошо представлял себе, что обычно случается с добрыми существами в цитадели врага, и от этих мыслей беспокойство росло почище Тинькиного терновника. «Ведь он совсем ребенок», — с раскаянием думал Майтима, — «и далеко не все вспомнил. Как я мог отпустить его одного?» На стук и крики больше никто не отзывался. То ли страж куда-то ушел, то ли не желал подавать голос. Когда солнце превратилось в тяжелый алый шар, повисший между 2 самыми высокими шпилями, как на качелях, Майтима не выдержал. Он снял с пояса чудо-трубку, заставил зеленый луч появиться и, размахнувшись, швырнул за стену поднятый с земли булыжник. «Эй, там! Если ваша балрогова калитка сейчас не откроется, чтобы нас впустить, то я распилю ее пополам. Или, вот, развяжу этот мешок. Балрог знает, что там сидит, но вам оно точно не понравится». По ту сторону кто-то заполошно ойкнул. Послышался топот ног. Майтима уже примирялся, с какой бы угрозой ему начать, но тут створки дрогнули и стали отворяться. За воротами обнаружился давешний заплаканный страж в окружении нескольких воинов посерьезнее. «Почему вы не уходите?» — воскликнул один из них. «Что вам от нас нужно?» «Верните нашего спутника», — потребовал Майтима, не опуская луча. «Какого спутника?» — удивились воины. «Как это? Какого?» — возмутился лорд Химринга. «Он вошел сюда несколько часов назад». Страж испуганно съежился и потер набухающую на макушке шишку от булыжника. «Но я ничего не знаю, я только стою на воротах. А кто знает?» «Я показал ему дорогу к Тана и пошел обратно на пост», — пролепетал страж, на которого и воины посмотрели вопросительно. «Значит, теперь покажешь мне», — решительно заявил Майтима. «Без теньки я отсюда никуда не денусь, и я пойду с ним», — прибавил Нилье Финве. «Я взгляну в проклятые вражьи очи, застившие свет моему народу, и не поддамся больше на коварное гнилое кружево речей, какие плетутся тут без меры, и не посмотрю, что ваше бледное небо вспорото клыками черных бесснежных скал, а над провалами во тьму смыкаются челюсти горных склонов».